Глава 18. Хонде казалось, что теперь, обладая чудесной милой тайной, оставленной в Бангкоке, он сможет вернуться к доставившему ему в юности столько страданий учению, так называемое «только дефис сознания», к величественной, как храм, системе буддизма Махаяны. В чем-то концепция, так называемая «только дефис сознания», напоминала интеллектуальное религиозное сооружение, такое высокое, что при взгляде на него темнело в глазах. Это была доктрина, из которой буддизм, отрицавший душу и собственное «я», самым тщательным образом убрал слабые места, связанные с проблемой субъекта цепи возрождений. Это беспримерное по сложности философское построение можно было сравнить с храмом утренней зари в Бангкоке, с тем, как его башня в таинственный предрассветный час, наполненный прохладой и мерцающим светом, пронзала бледно-голубое небо. И именно это учение разрешило, в конце концов, противоречие жизни после смерти, которая в течение нескольких веков не могла разрешить философия, противоречие между возрождением и нереальностью «я». Так что же вращается в круговороте жизни и смерти? Что попадает в рай? Что это? Впервые термин, так сказать, «только дефис сознания» употребил Асанга, монах из Индии. Со времени, когда его имя, в начале VI века связанное с сутрой о алмазной праджне, попало в Китай, жизнь Асанги уже наполовину обросла легендами. Учение, так сказать, «только дефис сознания» ведет свое начало от сочинения, связанного с толкованием сутр Агама. Одна из сутр составляет ядро этого учения, но системно оно было изложено Асангой в трактате Махаяна Сампариграха. Учение, так сказать, «только дефис сознания» излагается в трактатах, где нашли свое место и догмы Махаяны, так называемой «большой колесницы». Обычно мы живем, сознавая 6 чувств: видимое, слышимое, осязаемое, обоняемое, вкушаемое и представляемое. Учение, так сказать, «только дефис сознания» ставит впереди них 7-е — сознание манас. Оно, можно считать, включает все то, посредством чего человек осознает себя как отдельную личность. Однако так называемое «только дефис сознания» этим не ограничивается. Еще глубже заложено всеобъемлющее сознание, сознание Алая. На китайский язык это было переведено словом со значением «хранилище», «склад». Иначе говоря, этот тип сознания как бы хранит семена, создающие представление о мире. Течет жизнь, работает сознание Алая, в нем собраны семена, результаты любой деятельности и знаний, так что наша жизнь по существу – не что иное, как деятельность сознания Алая. Его можно уподобить водопаду, который, рассыпая белые брызги, падает неиссякаемым потоком. Он постоянно весь перед глазами, но вода в нем каждое мгновение меняется. Вода в постоянном движении, сменяющемся потоке, в брызгах, принадлежавшая Васубандху, развившему учение Асанги и выразившему это в виде 30 похвал так называемому «только дефис сознанию», фраза «вечное изменение, подобно бурному потоку», потрясла Хонду и осталась в памяти еще с того времени, когда он, 20-летний, посетив ради Кияки храм Гэсюдзи, услышал ее от старой настоятельницы. Фраза эта также вызвала воспоминания о двух водопадах, поразивших Хонду в Индии. Когда он вышел из пещерного монастыря в Аджанте с явственным ощущением, что там до сих пор кто-то есть. Эти водопады были отражением водопада солнца, луны и звезд на горе Мива, где он впервые встретился с Исао, и водопада в усадьбе Мацугае, где очень давно он увидел старую настоятельницу. Итак, в сознании Алая заложены семена, результаты всякого рода деятельности. Деятельность, осуществляемая при жизни, названными семью типами сознания, приводит к тому, что с самого начала в ней оказываются заложенными не только работа мысли, но и семена того, на что она направлена. Семена закладываются в хранилище как некая потенциальная возможность поступков и мыслей. Они подобны пропитавшему одежду аромату курящихся благовоний. Ход рассуждений по поводу того, считать ли сознание Алая само по себе чистым, нейтральным типом сознания, может быть различным. Например, если сознание Алая само по себе нейтрально, то силой, вызывающей цепь возрождений, должна быть внешняя сила, сила деяния. Ведь на него не могут не влиять какие-то предметы, соблазны внешнего мира. Более того, темные чувства, как те семь сознаний, обитающих в человеке. Тем не менее, учение «только сознание» рассматривает приносимые деяниями семена как фактор опосредованный и полагает субъект и движущую силу цепи возрождений, включенными в сознание Алая. Это приводит к мысли о том, что, как утверждал Асанга, сознание Алая само по себе не нейтрально, оно согласительно, в нем как бы смешаны молоко и вода, мутная половина ввергает в мир суеты, чистая направляет в мир истинного бытия, и хранящиеся в нем семена, принадлежащие хорошим и плохим деяниям, предопределяют печали или радости будущего. Этим доктрина «только дефис сознания» отличается от доктрины «куся», придававшей чрезвычайно большое значение силе деяния. В так называемом «только дефис сознании» положение о том, что благодаря универсальным семенам сознание Алая формирует законы природы, равные причины, равные следствия, а индивидуальные семена опосредованно порождают законы морали, по-разному сложившиеся причины, по-разному сложившийся результат, раскрывает специфичность структуры мира. Сознание Алая, таким образом, было продуктом всего живого и корнем его существования, в частности, сознание Алая у человека проявляется в виде его существования. Получается, что сознание Алая манифестирует наш мир, бренный мир нашей жизни. Как корень любого осознаваемого чувства, оно охватывает и представляет все объекты сознания. Наш мир формируется из плоти, 5 органов чувств, посредством которых мы воспринимаем внешний мир, мира природы и семян, потенциальных сил, которые должны приводить в действие материальное и духовное. Если и субъект, как субстанция, за которую мы упрямо цепляемся, и душа, которая, как мы считаем, живет после смерти, есть производная законодателя, сознание Алая, значит, все вернется в сознание Алая, все вернется в сознание. Однако, если бы мы считали нечто и реальным «я», и сознанием, которое рассматривает весь отраженный мир как продукт сознания, то мы неизбежно смешали бы «я» и сознание Алая. Ведь «я» как константа есть некая неизменная реальность, а сознание Алая ни на мгновение не прекращающийся, так сказать, поток анатмана, поток, так сказать, не дефис я. Асанга в трактате Махаяна Сампариграха указал на три типа семян, которые искуриваемые сознание Малая манифестируют наш бренный мир. Первый тип представлен семенами, известными изречениями. Например, нам говорят, что роза – красивый цветок. Само имя «роза» отличается от названий других цветов, а для того, чтобы убедиться, насколько красив цветок, мы находим розу и познаем, в чем ее отличие от других цветов. Роза является сначала в имени, понятие возбуждает фантазию, вызванное представление соприкасается с реальным предметом, и в памяти откладываются запах, цвет, форма. Или красота увиденного, но неизвестного нам цветка трогает душу, вызывает желание выяснить его имя, и узнав, что это, так сказать, роза, мы включаем это понятие в свой мир понятий. Таким образом, мы постигаем смысл, название, слово, объект, а также их связи. Причем постигаем не только красивое имя и точное значение, все, что было получено нами в ощущениях и понятиях, откладывается в памяти и создает окружающий мир. Второй тип – это семена, так сказать, осознания себя. Когда седьмое среди восьми сознаний, сознание манас, возбуждает ощущение отличного от других собственного «я», оно настаивает на абсолютной индивидуальности «я», заставляет работать шесть других сознаний, приводит в действие семена так называемого осознания себя. Хонде пришло в голову, что современные так называемые формы формирования себя, вся эта темная эго-философия, пошла именно отсюда. Третий тип есть семена причины. Эти семена, вызывающие к жизни мир всеобщего страдания, не что иное, как семена деяний. Различия в судьбах, несправедливость несчастной судьбы, все это зависит от того, как действует эта сила деяния. Таким образом выясняется, что же есть субъект круга возрождений, становится понятным, что именно постоянно в этой цепи, а постоянно сознание Алая, могучий так называемый поток анатмана –